Глава 18. Древо жизни. С восходом солнца все отправились в дорогу. Местность пока не менялась, но Руми ощущала смутную тревогу, усиливающуюся с каждым километром, пройденным на пути к Мелиху. Она крепилась, раздумывая, что же ей может показать Игне. Правда ли она такая храбрая, как он говорит? Безрассудная, резкая в действиях, да, а храбрость еще предстоит проверить в поганых кузнях и потом при встрече с перводемоном. Нужда ведет ее в земли тьмы, где с мертвой почвой смешался пепел чумного руата. Там крылатой тенью бродит враг всех живущих на земле. Ханум объявил привал. Несчастный, запыхавшийся карлик валился с ног. Руми же не устала и начинала злиться из-за задержки, но короткий взгляд Игны помог сдержать бурю гнева. В его глазах она прочла намерение поведать тайну, о которой он упоминал ранее. Выпив воды и немного закусив хлебом, Руми дала знак о готовности слушать. Вместе они отошли в сторону от Виты и Ханума, отдыхающих в плотной тени дуба. «Торопиться не стоит. Путь не настолько длинный, каким кажется», — сказал тигр. «Давай отыщем приличные заросли шелковицы». Руми поинтересовалась, для чего Игне нужны ягодные кусты. «На них выйдет нагляднее. Ты же любишь шелковицу?» — поинтересовался он, но не из любопытства, а чтобы расположить к дружеской беседе. Во всяком случае, так показалось Руми. Выдержав приличную паузу, Игне спросил. «Тебе известны основы мироздания?» «Конечно», — Руми покраснела. «Я не какая-то невежда». «Я так и не думал. Однако знание не означает понимание. Я хочу привести тебя к пониманию сути мира. Лишь фениксам оно доступно в полной мере». «Как может быть тебе ведома суть мира? Не обижайся, но я не представляю, что это возможно. Монахи сотни лет не могут ответить на вопрос о замысле Неру». «Сомнение — признак пытливости ума. Но неужели ты не веришь мне? Или даже боишься меня?» — поинтересовался он, и в эту секунду мозаика в ее голове сложилась. «Могу ли я верить тому, кто прячет свое имя? Мое тебе известно. Руми Сингарделеон. Если хочешь уберечь, откройся». Выдала она, не сомневаясь в верности своей догадки. «Я был прав. Помощь ты принимать не умеешь», — расстроенно произнес тигр. «Но и твой ум я оценил верно. Что ж, если хочешь знать, я Анарен, Огнесвет». «Огнесвет?» — изумленно воскликнула Руми, падая на колени. «Младший дух Зари?» «Да». В глазах Игны она увидела тень обиды. «Встань. Если у тебя еще есть вопросы, оставь их на потом. Ты причинила мне боль, заставив открыться». «Прости, что посмела усомниться в ваших, твоих познаниях», — виновато произнесла Руми. «Я не заслуживаю учиться у тебя». «Если будешь так говорить, я рассержусь. Лучше приступим», — отрезал тигр и посмотрел на заросли шелковицы. «Скажи, что ты видишь перед собой?» Руми долго изучала кусты, не понимая, что именно хотел услышать Игне. «Шелковица, такая же, как на пути в столицу». Перебрав в голове все ответы, Руми назвала самый очевидный. «Верно, но только отчасти. Помимо зримого воплощения куста, есть еще кое-что». «Дух?» — спросила Руми, не выдерживая пауз и полунамеков тигра. «Я не совсем это имел в виду». «Ты про корни древа мира, что связывают все сущее?» — высказала она последнюю догадку и облегченно вздохнула, когда тигр кивнул. «Но я не вижу их». Дар жизни позволяет фениксам видеть потоки духовной силы в корнях древа и управлять ими. Исключительное право, данное первому народу Неру через богиню Леванте. Такая связь с древом мира помогает вам выращивать плодовые деревья, овощи и злаки. Многие не осознают, каким образом влияют на рост растений. Что уж говорить о прочих возможностях дара жизни, коих масса и о которых фениксы не ведают. Попробуй увидеть свет Неру в этом шелковичном кусте. Сосредоточься и смотри не глазами, но сердцем. Попытайся осознать свою связь со всем сущим. Руми уставилась на куст. Прошла минута, потом вторая. Ничего, только крупные муравьи сновали туда-сюда по ветвям. Руми не отчаивалась, раз даже духи пришли ей на помощь, то судьба благоволит ей. Но вдруг тень легла на душу. «Прости, Игне, но я не буду этого делать», — сказала Руми и отвернулась от шелковичного куста. «Как? Почему?» «Все и так считают, что я уподобляюсь Адзуне», — грустно ответила она. «При чем тут Адзуна?» «Он умел видеть корни древа. Так он вырастил царский сад, преуспел во врачевании, чему обучил Кауршана. Сейчас я понимаю, что великие знания стали непосильным грузом для Адзуны. Другие фениксы не пытаются осознать свою силу. Может, и мне не следует?» «Ха! С каких пор ты встала на сторону невежества? Если тебя пугает даже дар Неру Творца, то в кузни тебе лезть нельзя. Сразу с ума сойдешь». Тигр развернулся и убежал, оставив Руми в одиночестве. И хотелось выть. От прежнего воодушевления не осталось и следа. Сколько боли Руми причинила тому, кто искренне старался ей помочь. Она не заслуживала милости Неру и великих духов. Руми села на сухую красную землю и задумалась. Ведь Игне прав. Прежде она не боялась новых знаний. Быть может, в ней снова заговорила скверна? 20 лет назад через эти места, разорять города и уничтожать все живое, неслись перводемоны, разрушитель и опустошитель, Сарпентьяр и Корсун. Медленно за ними плелся Сандрагат-душитель, добивая всех, кто ускользнул от собратьев. Долго ядовитый туман стелился по здешним горам. Шелковичный куст вырос уже после казни мира, но продолжает питаться злом, принесенным Адзуной и его созданиями. Руми надеялась, что упаднические мысли навеяны местностью, они принадлежат ей самой. Но действительно, что ждет ее дальше? «Я ничего не боюсь!» — крикнула она горам севера, что запрятали в себе колыбель зла, а потом повторила это горам юга, за которыми лежала пышущая губительным жаром пустыня Амала. «Любое знание способно творить благо. Кауршан спас меня с помощью мудрости Адзуны и не превратился в слугу тьмы. Все народы учились у него, и мне нечего бояться». «Ты с кем это разговариваешь?» — произнес кто-то за ее спиной. Обернувшись, Руми увидела Ханума. В руке он держал любимую трубку. «Нам нужно идти дальше», — сказал он, настороженно глядя на Руми. «Верно». До захода солнца компания шла молча. Обиженный Игне старался держаться как можно дальше от остальных. Руми же не знала, что сказать, как к нему подступиться. Вина сжирала ее изнутри, жгла сильнее любого пламени. Наконец, Руми потребовала привал, не представляя, как на ходу извиниться. Ханум удивленно посмотрел на нее, однако и сам захотел передохнуть. Друзья расположились на холме под кронами молодых дубов. «Тяжело, однако, здесь идти», — пожаловался Ханум, растянувшись на мягкой траве. «Злом перводемонов веет». «То ли еще будет. буркнул Игне, отошел на приличное расстояние и лег спиной к Руми. «Помню славные дни Имерлиха. Жаль, что фениксы не стали туда возвращаться. Только деревьев и насадили», — продолжал купец. «Благо, земля не совсем умерла. Не то что в Мелихе». Из Имерлиха в столицу, в свете будущей царицы Миренити, приехала моя мать, — сказала Руми, обняв колени и грустно глядя вдаль. Она говорила, там кипарисы росли до небес. «Ну, не до небес, но и впрямь впечатляли», — ответил Ханум. «Там жили самые красивые фениксы, раз уж ты упомянула царицу. Иногда мне не верится, что она выбрала Бейшара. Что она в нем нашла? Даже я симпатичнее и гораздо умнее». «Ханум», — резко осадила его Руми, — «еще раз плохо отзовешься о царе, сбрию твои бакенбарды». «Ладно тебе, не кипятись. Лучше помирись с Игне. Не знаю, что у вас произошло, но смотреть больно. Я пока займусь костром. Запас воды тоже было бы неплохо пополнить. Вите, сходи к источнику». Тигрица взяла в зубы высушенную полутыкву и удалилась. Руми тоже не промедлила исполнить слова Ханума, подошла к тигру и села рядом, ожидая, пока тот обратит на нее внимание. До ее слуха донеслось недовольное сопение. Игна не желал говорить, но Руми сдаваться не собиралась. Нужно просидит всю ночь. Единственное, о чем жалела, что сразу не захватила с собой покрывало. Становилось холодно, а идти утепляться сейчас — проявить малодушие. На втором часу ожидания тигр наконец пробормотал. «Ну, чего ты хочешь?» «Смиренно прошу прощения за выказанное недоверие. Я повела себя недостойно друга». «Печально, но нежалостливо», — сказала Руми. «Дай мне еще один шанс. Позволю тебя учиться». Тигр повернул голову в ее сторону. Кошачьи глаза отражали свет костра и оттого казались сияющими. «Учиться, говоришь? Прощу тебя, если назовешь мое имя». «Игне, так ты мне представился», — произнесла Руми и молчаливо возликовала, зная, что ответила верно. «На самом деле я тоже не прошел испытание дружбой. Ханум справедливо меня упрекнул», — грустно заметил он, поднимаясь с земли. «Ты был прав, сомневаясь во мне. Я слаба». Руми рассказала о том, что произошло с ней в столице после ухода из дворца. «М-да», — тяжело вздохнув, после длинной паузы заговорил Игне. «Это моя вина. Я пытался заставить тебя убегать и прятаться, делать то, чем привык заниматься сам». Руми подняла бровь. Такого поворота она не ожидала. «Знаешь, я всегда завидовал живущим на земле», — продолжил откровение Игне. «Духи во многом лишь исполнители воли Творца, в то время как вы свободны выбирать, кем быть и кого любить. Мой мир погиб от нападения скверны. Над его руинами воздвигли Аберон, как оборонительный рубеж. Поднимая солнце, я с завистью смотрел сверху на мир Неру и тайно мечтал жить на земле. Не долг, а лишь возможность видеть любимую во всей ее божественной красе, пусть и на краткий миг пересечения дня и ночи, удерживала меня. Ее изгнали, и я ни секунды не раздумывая ушел за ней, обретя тленное тело. Тогда я был счастлив, получив все, что желал. Но началась казнь мира». Тигр прервал повествование. Руми не смела шелохнуться, боясь сбить настрой друга на рассказ. То, что ей довелось услышать, было ценнее всех историй Ханума. «Я мог помочь, мог пожертвовать смертной оболочкой чтобы один раз использовать свою силу как дух, но не стал. Решил, что живущие сами справятся, а я останусь в стороне. Тоже было и в Абероне. Я хотел, чтобы другие сражались вместо меня. Хотел быть вдали от войны со скверной на земле и в небесах. Только после нападения Аймери на храм я понял, что казнь мира не закончилась. И, повстречав тебя, осознал, что нельзя вечно убегать от борьбы. Я ощутил себя частью мира. Ты помогла мне стать смелее тогда, при нападении на кортеж императора. И все же прежняя трусость порой пробуждается во мне. Нет ничего постыдного в страхе, Игне. Хоть ты и назвал меня храброй, но я тоже много чего боюсь, — сказала Руми, всеми силами стараясь согреться. Например, прижмись к моему боку, не дрожи. Боюсь скверны, которая ждет меня в куснях. Боюсь не найти орхидею. Боюсь, что пострадают мои близкие. Боюсь жить дальше, не зная своего места в мире. Боюсь, что не останется ничего, кроме мести. Ответила она, наслаждаясь теплом от огромного звериного тела. «Если ты боишься стольких вещей, то и мне порой трусить не стыдно». Тигр замурчал и закрыл глаза. Так и уснули. Следующим вечером компания подошла к небольшому поселению, и Ханум с грустью объявил, что более жилых домов по дороге в Мелих они не увидят. Здесь, как от купца узнала Руми, жили фениксы, занимавшиеся восстановлением оскверненных земель. Царь платил за такую работу хорошие деньги, и поселение выглядело богатым. Цвели сады, звенели фонтаны, но какая-то немая скорбь разливалась в воздухе. У Руми щемило сердце, когда она проходила мимо молодых деревьев, выращенных на когда-то ядовитой почве. Они выглядели здоровыми, но стволы были темнее, чем у таких же деревьев в столице, и листва казалась мелкой и более редкой. Ханум первым делом направился к городскому старосте, чтобы через него продать часть товара и разгрузиться. «Я себя переоценил», — сказал купец. «Так до Нети не доберусь». Он позвал Руми с собой, и она нехотя согласилась. Телесные и духовные раны, причиненные фениксами, еще болели, потому она отводила взгляд от прохожих, хотя они не были перед ней виноваты. Староста Амфир радушно принял гостей и даже подал приличный обед. Ханум с жадностью накинулся на еду, в то время как Руми к ней не прикоснулась. «Ну, расскажите, господин Ханум, куда держите путь?» «Через дикие места?» — поинтересовался староста. «В Нети», — коротко ответил купец, не переставая жевать. «По морю разве не проще?» — искренне удивился Амфир. Ханум отодвинул блюдо и потянулся к вину. Не меняясь в лице, сказал. «Я устал от горделивых кентарийцев. Хочу попробовать вести дела с лиедарцами». Руми оставалось только дивиться изворотливости купца. Надо же, какую легенду сочинил! Да никто неприветливых степняков не предпочел бы титульной нации эльфов и народу императора Нети. Староста считал так же. «У лиедарцев тяжелый нрав. Уж я-то знаю, приходилось работать на их землях. Про местного князя говорить не хочу». Сложно представить более неприятную личность. «Его можно понять», — Ханум поднял глаза к потолку. «Казнь мира вынудила его присоединиться к Кентарийской империи, а так бы жил себе, сдавая фениксам земли за плату». «Лиедарцам досталось меньше остальных», — отрезал Амфир. «Не им жаловаться». «Да». «Ни перводемоны, ни демоны по их земле не прошлись. Но что мы все о грустном? Почему бы вам, господин староста, не показать мирами, чем занимаются здешние фениксы. Уверен, ей будет полезно. Она все равно не ест. Разумеется. Староста поманил Руми к выходу. Ей стало дико неловко от того, каким именем ее решил представить Ханум. «Скажите, госпожа Мирами, ваши родители из Имерлиха? Если, конечно, судить по имени», — обратился к ней Ампфир, когда они оказались в саду. «Только мать», — смущенно ответила Руми. «А господин Ханум, не знаете, откуда происходит?» Что-то скрывалось за его словами, и отнюдь не праздное любопытство, но ответить было нечего. «Понятно. Странно это. Иногда мне кажется, что он вовсе не феникс», — произнес староста и замолчал. В иной ситуации его слова пробудили бы жгучий интерес в Руми и желание докопаться до истины, но тут ей указали на горелый ствол, одиноким черным колом, стоявший на краю сада. На земле вокруг него не пробивалось ни травинки. «Здесь когда-то проходил Сарпентьяр. Одно лишь его дыхание загубило чудесные рощи, что некогда украшали всю страну. Только этот ствол скорбным пастырем возвышался над вышенной равниной. Я оставил его на память», — сказал староста и тут же добавил. «Господин Ханум очень много заплатил мне, чтобы я показал вам, как исцелять землю. А лучшего пособия мне не найти». Ампфир долго водил руками по серой почве, а Руми наблюдала. Сердце подсказывало ей, что корней мирового древа староста не видит и действует вслепую. Но толк был. Спустя почти час из, казалось, мертвой земли пробилось несколько зеленых ростков. «Благодарю, господин, за урок», — Руми поклонилась. «Позвольте мне потренироваться самой». «Конечно», — кивнул староста. «Я пока подготовлю вам комнаты». «Не нужно», — крикнула Руми, но он уже не слышал. «Мы здесь не задержимся». Теперь она не могла сосредоточиться. Злость на Ханума, медлительного лентяя, клокотала в ней. Зачем он тянет время, зная, что в Мелех из драконьей империи мчит воитель? «Затем, чтобы я могла научиться», — сквозь перину гнева пробился спокойный голос разума. Зашуршала листва, и в сад вошел Игне. «О чем думаешь?» — спросил он у Руми. «Тяжело излечить раны земли. Силы всех фениксов не хватит, чтобы искоренить память о казни мира, но все же я хочу им помочь. Как мне скорее увидеть корни?» Она пытливо уставилась на тигра. «Я ведь говорил уже, не глазами нужно смотреть. Откройся этому миру и поймешь, что свет жизни разливается всюду». Игне зевнул и лег рядом с ней. Неожиданно яркая мысль посетила голову Руми, и она принялась толкать тигра в бок. «Слушай, а почему бы тебе не научить местных фениксов видеть корни? Тогда земля исцелилась бы гораздо быстрее». Она сама не до конца верила, что так все просто. Но вмиг радостное возбуждение выветрилось. В глазах Игны она увидела страх. «Не хочу», — проскрипел он и отвернулся. Руми впала в ступор. Как мог ее друг, безмерно восхищающийся миром Неру, такое сказать? Отступать она не собиралась. «Почему? Ведь ты можешь помочь живущим на земле». Тигр не отвечал, только шумно сопел. «Что ж», — тягуче противным голосом продолжила Руми, «видимо, ты считаешь, что цветочки, которые ты так любишь разглядывать и нюхать, на этой земле появятся сами собой». «Не в этом дело», — не выдержал Игне. «Если я скажу фениксам то же, что и тебе, они поймут, что я — дух, Руми недоуменно посмотрела на него. «Ну, поймут. И что дальше?» «А то!» — прохрипел тигр. «Они обвинят меня в том, что я не защитил их». Руми снова посмотрела на ростки. Сейчас она хотела закрепить успех старосты, но не знала, как. Она даже не ощущала корни, хотя, как ампфир, водила руками по земле. Никакой духовный взор ей не поможет. «Наверное», — грустно сказала она, отряхивая ладони, «у меня нет такой силы. Я зря теряю время». Тут Игны взвыл так, что с деревьев с гомоном слетели птицы. «Ладно, попробую научить фениксов видеть корни древа, пока мы здесь. Раз Ханум так раскошелился на твой урок, то и я поучаствую». Руми бросилась на шею тигру. В ее глазах защипало. «Спасибо, правда, спасибо». «Давай не будем терять время. Дело-то не быстрое».